Глава 27. Все окна дома и дверь, по обычаю того времени, выходили во двор. Окна были прикрыты ставнями, запертыми изнутри. На двери висел замок. Но где-то во всем тогдашнем мире были замки и засовы, способные устоять перед этим искуснейшим вором. Нож, блеснувший в его руке, легко вошел в щель крайней ставни, качнулся вверх-вниз. Что-то лязгнуло, щелкнуло, и ставня открылась. Путь к заветной сумке был свободен. Вор перешагнул через широкий низкий подоконник, закрыл за собою ставню, но внутренний засов наложил лишь сверху, чтобы в случае бегства легко откинуть его. Потом осмотрелся. Он попал в комнату для приема гостей. В отдушину под потолком падал прямой сильный луч и ярко в упор отражался на задней стене, врезая в нее пестрое узорчатое пятно турецкого ковра. В глубоких стенных нишах высились кипы атласных и шелковых одеял. Среднюю маленькую нишу занимал кальян, отделанный серебром. Вор стремительно обшарил все ниши. Под коврами и одеялами сумки не оказалось. Он бросился к сундукам. Каждому из них отдавал не больше 2 минут, успевая за это время отпереть, дорыться до самого дна и снова запереть. Сундуки были набиты барахлом. Но сумки вор нигде не нашел. Он метнулся в одну комнату, в третью, от сундука к сундуку. Опять шелка, опять парча, софьяны, бархат. Где же сумка? Еще одна комната. Воздух в ней был густо напоен ароматами мускуса, амбры и розового масла. Ниши заставлены кувшинчиками и ларчиками. От множества мелких вещей в комнате было тесно, как в птичьем гнезде. В углу под шелковым балдахином стояла низкая широкая тахта. Над нею в полутьме тускло светилось серебряное зеркало. Вор догадался, комната Арзибиби. Начал шарить по ларчикам. О, радость! В глаза ему блеснуло золото, вспыхнули камни. С первого взгляда он узнал драгоценности бедной вдовы. Он возликовал. Какая добыча могла быть праведнее? На этом бы ему и покончить, уйти. Но заманчивое видение сумки неотступно стояло перед его мысленным взором. Он заглянул под тахту, посмотрел за подушками. В углу напротив стоял большой глубины сундук. Может быть, в сундуке. Он даже не заперт. Вор откинул крышку. Ничего. Только на дне рваная перина. Проклятье. Но где же искать еще? В дымоходах? И он, конечно, облазил бы дымоходы. А стукал стены и все-таки нашел бы заветную сумку. Ведь не превращал же ее меняло, уходя из дому в бесплотность. Он бы нашел сумку и овладел ею. Со двора донесся лязг замка, скрип калитки. Арзибиби вернулась. Опять лязгнул замок. Совсем близко входная дверь. Бежать, но куда? При всей своей ловкости вор не умел уходить сквозь глухие стены. А приготовленное на всякий случай к побегу окно было далеко, на другой половине дома. Сундук — вот спасение. Вор нырнул в сундук, бесшумно опустил над собою тяжелую крышку и затаился. Много раз приходилось ему отсиживаться в сундуках, он привык относиться к ним с полным доверием. Он устроился поудобнее, вытянул ноги. Ощупал карман, драгоценности были с ним. Вздохнув, он приготовился к длительному сундучному сидению. Шаги в соседней комнате. Голоса, дверь открылась. Вошла хозяйка, прекрасная Арзибиби, с нею мужчина. Вор в сундуке скорбно и презрительно усмехнулся. Вот они, женщины. Но что за странный звон, сопровождающий шаги мужчины? Все объяснилось, когда вор узнал негромкий, но внятный голос вошедшего. Это был сиятельный вельможа, прекрасный камельбек, начальник городской стражи. А звон исходил от его медалей и сабли. «Как безжалостно вы терзаете своими несправедливыми упреками мое сердце», — говорил Камильбек, продолжая ранее начатый разговор. «Еще и еще раз повторяю, только вам одной принадлежит вся моя любовь, весь огонь души». «Не надо лгать», — прервала Арзибиби. Ее грудной бархатистый голос задрожал. «Будьте правдивы хотя бы раз в жизни, на этом нашем последнем свидании». «Последнем? Но почему, о прекрасная султанша моего сердца? Вы сами знаете, почему». «Тише, о несравненная Арзибиби, могут услышать. В доме кроме нас нет никого, вы уверены?» «Как вы боитесь!» — засмеялась она оскорбительным смехом. «Ну, посмотрите сами!» По комнате зашуршали ее быстрые шаги. Визгнули медные кольца занавески над тахтой. «Видите? Никого! Можете заглянуть в сундук!» Вор похолодел. «Загляните еще и в этот кувшинчик!» — выручила его своей насмешкой Арзибиби. «Право, я предполагала в сиятельном Камильбеке большую смелость. А вы, как трусливый заяц!» Уязвленный вельможа прошелся гневными шагами из угла в угол по комнате, наполнив ее звоном своих медалей. «Я не труслив, а предусмотрителен. Вы сами знаете, какое ужасное наказание ожидало бы нас обоих». «Когда я люблю, я не думаю о наказаниях», — надменно ответила Арзибиби. Фархад не страшился опасностей, добиваясь любви Ширин, а Минджун не думал о наказаниях, стремясь к своей Лейле. Впрочем, я далека от мысли сравнивать высокочтимого, не слишком уж осторожного Камильбека с Фархадом или Минджуном. Я пригласила вас для других разговоров. Мне нужна правда. Вот я и хочу открыть вам правду. Хочу предупредить об опасности, грозящей нам обоим. Пылкая Арзибиби не слушала вельможу. Слова горьких упреков неудержимо лились из ее уст, и каждое было раскалено в пламени жгучей ревности. «Я хочу знать, почему раньше вы не думали о наказаниях и смело приходили ко мне, повинуясь велениям сердца? Почему теперь вы стали вдруг так боязливы, что целых две недели ни разу не навестили меня? Сегодня мне пришлось, позабыв и стыд, и приличие, самой идти за вами на базар и вызывать вас через какую-то нищую старуху из караульного помещения. Скажите, почему вы стали вдруг избегать меня и уклоняться от встреч, которые раньше, если только память не обманывает меня, были бы вам как будто приятны? Или, может быть, я в этом ошибаюсь? Может быть, вы и раньше только снисходили до меня? Вы молчите? Хорошо, я сама отвечу за вас. Вы разлюбили меня, и мое место в изменчивом и жестоком вашем сердце ныне принадлежит другой. Вот в чем причина. Не оправдывайтесь, не пытайтесь лгать. Ваши поступки говорят яснее всяких слов. О, несравненная Арзибиби, как вы ошибаетесь! О, цветущая роза моих самых сокровенных помыслов! Неужели я слеп и не вижу ваших совершенств? Неужели я мог бы сменить вас на какую-то другую женщину? Однако сменили. Клянусь честью, клянусь прахом всех моих знатных предков. Почему же вы ни разу не пришли? Какая тому причина? Ваш уважаемый супруг. Мой супруг. Но ведь он был и раньше, однако это нам нисколько не мешало. Произошли весьма важные перемены. Помните мою с ним ссору из-за пропавших коней? Он что-то мне говорил, но я хотела спать и не слушала. Так неужели, поссорившись с моим мужем, вы обратили свой гнев на меня? Дослушайте до конца. Он подозревает? Подозревает он? Да, он пронюхал о нашей любви. Он следит. Вот почему я ни разу не пришел после этих скачек. Хотя мое сердце и рвалось к вам, как сокол в небо. Не понимаю, при чем здесь кони, скачки и прочие глупые забавы моего мужа? Какое имеет к ним касательство наша любовь? В кратких словах вельможа рассказал о своей беседе с гадальщиком в подвале сторожевой башни. «Вы помните пленительное Арзибиби? Он открыл передо мной ваше лицо. Вы думаете, спроста?» «Нет, он испытывал нас. Мы смотрели друг на друга, охваченные пламенем страсти, а он следил за каждым нашим движением, считал удары наших сердец». «Не может быть», — сказала Арзибиби. «Этот ваш гадальщик просто-напросто лжец. Я знаю своего мужа, знаю все его хитрости, уловки и помыслы. Чтобы он вздумал тайно следить за мною, да если бы он только осмелился!» «Он задумал и осмелился». «Нет и нет», — Арзибиби тихонько засмеялась. «Нет, вы испугались призрака, испугались тени, о Камильбек». Голос ее звучал нежно, воркующе. Ревность отхлынула от ее сердца. «И ради этого лживого гадальщика вы заставили меня так страдать? Арзибиби, но если мы стоим над гибельной пропастью?» «Ах, нет, мы возлежим в цветущем саду любви. Садитесь рядом, Камильбек, и сейчас я вам докажу всю нелепость ваших опасений. Садитесь ближе». «Ах, да снимите же, наконец, вашу саблю и ваш колючий халат. Но если вдруг придут?» «Никто не придет, мы одни». «А ваш супруг?» «Он пошел играть в кости к ростовщику Вахиду. Это до поздней ночи». Вор услышал звяканье пряжек, жесткое шуршание парчи. Вельможа снял халат и саблю. После этого пленительная Арзибиби принялась доказывать ему всю неосновательность его страхов. Воздержимся от описания этих доказательств. Скажем лишь, что они были разнообразны и длительны.